Глава 13. Артур. «Как дела? Есть новости?» Не здороваясь, произнес Виктор, когда я ответил на его звонок, находясь не в лучшем расположении духа. Инга как сквозь землю провалилась, и я пока что понятия не имел, где ее искать, сбитый с толку еще и резко вспыхнувшими к ней чувствами. «Дела хреново. Твоя сестричка, вероятно, очень не хочет замуж», — ответил, не сдерживая рычащих ноток в голосе. «Времени в обрез», — рявкнул высший, видимо, тоже находясь на грани нервного срыва. «Я в курсе, Виктор, и хочу напомнить, что не являюсь твоим слугой, поэтому смени тон». «Ладно». Сменил гнев на милость, прекрасно понимая, что сейчас в какой-то степени зависел от меня. «Хочу выразить благодарность за помощь Георгу. Будь уверен, я не останусь в долгу. Надеюсь на это». «Марат хочет провести обряд в начале следующего месяца, но требует встречи с Ингой до этого момента, поэтому нужно поторопиться». Я слишком долго шел к этому, чтобы похерить все старания из-за тупой девчонки. Если не найдешь ее в течение 2 недель, я сообщу о предательстве сестры в совет, и тогда по ее следу уже отправятся наемники. «Власть меняет всех без исключения, Виктор», — усмехнулся, а у самого во рту резко пересохло от тревоги за одну вредную пиявочку. «Вот и ты начал забывать, кому обязан за место, на котором сидишь. Наши внутренние клановые разборки тебя не касаются, Артур». «Рад был бы с тобой согласиться, упырь, но все мое нутро билось в истерике и кричало о том, что меня теперь напрямую касалось то, что творится вокруг Инги». «Я тебя понял», – процедил сквозь стиснутые зубы. «Скажи, есть ли в вашей лаборатории препарат, способный изменить восприятие вампирской сущности волком?» «С чего такой вопрос?» – насторожился Виктор. «Да так, могло бы помочь в сближении Марата и Инги». Выкрутился, а вместе с этим неприятно скрутило все мои внутренние органы. «Нет, ничего подобного у нас нет», – уверенно заявил вампир, но я и не надеялся услышать другой ответ. «Решил проявить интерес к нашим достижениям в лаборатории?» «Мне плевать на ваши опыты, Виктор. Мне просто не нравится, что каждый, кому не лень, способен завладеть этим». «Я понял тебя, Артур», — стальным голосом ответил высший, прекрасно поняв мой намек о наличии в его клане предателя, подторговывающего изобретениями. Виктор отключился, а я выдохнул, уперевшись лбом о руль авто. «Мало того, что мне нужно найти Ингу, так еще и отыскать в себе силы отдать ее другому оборотню». А от одной этой мысли кровь вскипала в венах, и сердце сжималось от боли. Много раз после расставания с Даной я мысленно обращался к предкам, прося послать мне истинную. Хотелось заглушить тоску и обиду от того, что Дана предпочла мне другого. Но такой подставы я честно не ожидал. Сделать истинной парой оборотня вампиршу, в то время, когда наши виды купаются в ненависти друг к другу и безжалостно убивают, когда ожидаемое перемирие висит на волоске, и я тот, на чьи плечи взвалена ответственность за сотни жизней, которые можно спасти благодаря плану Виктора. Но после встречи с Ингой в отеле меня все чаще стала посещать одна мысль. Нужно ли мне это перемирие, если рядом не будет ее?